Алло. Говорите. Здравствуйте. Вы общаетесь с вашей соседкой из 224-й квартиры? С какой? 224-й. Нет. Дело в том, что вот я ваш сосед из 218-й квартиры. Вот проблема в том, что я собираюсь написать заявление в милицию вот на соседку из 224-й квартиры за угрозы. И вот как бы если вы общались, то можно... Я вас не понимаю, вы чем вы так говорите, прерывается разговор почему-то. Помедленнее говорите. Хорошо. Я хочу написать заявление в милицию на бабушку из 224-й квартиры. Дело в том, что она мне постоянно угрожает. Вот. Она вот говорит... А кто? Вы-то кто? Я ваш сосед из 218-й квартиры. Из какой 200? 218-й. На первом. Игорь, что ли? Да, Игорь. Ну вот, она мне постоянно угрожает. Говорит, что кислотой меня обольет, там, топором, не знаю. Ну, мне уже это надоело, я собираюсь написать заявление. Да не обращать на нее внимания-то. Ну как же не обращать? Она вот постоянно выходит, там, кричит на меня. Я вот иду с друзьями, она вот говорит, ты бандюга, я тебя сейчас убью. Вот. Мне это уже просто надоело. И чего ты хочешь от меня? Ну, от вас вот, может, вы как бы слышали ее вот угрозы, будете свидетелем. Ну, в принципе, я-то ее не слышу и не вижу, я только вижу, что она хлеб бросает. Куда? В принципе. Куда бросает? Ну, хлеб бросает, крыс кормит, с той стороны, голубей, крыс. А, понятно. А вот она еще говорила, что по мусоркам лазит. А, да ваш телефон легко, я у соседей узнал. От каких соседей? С 226-й. У них есть номера всего подъезда. С 220 какой? 6-й. Интересно. А там у них номера всего подъезда есть, вот я его узнал. Ну вот мне надо узнать про вот эту Валентину Петровну, вот что она как бы из себя представляет. Она, есть ли у нее кислота там и все такое. Я просто заявление написать. А вот скажите, дочка к ней часто приезжает? Что? Дочка к ней часто приезжает? Какая бочка? Дочка. Я вообще не знаю, что кто у нее есть. А, ну, вот просто она говорила, что у нее в квартире прописана дочка. Но я пробил по базе, и никого в квартире, оказывается, нету прописанных. Я не имею представления, я с ней не общаюсь, я не знаю, я даже с ней не здороваюсь. А почему? Как она, не знаю. А, понятно. А вы не знаете, вот с кем она из подъезда общается? Да ни с кем, по-моему. Вообще ни с кем? Я не знаю. Даже... Я не знаю. Я прохожу к себе и все, не знаю. А, ну, понятно. С собачниками. Может, собачники знают, у кого собаки есть. У меня собаки нет, я не гуляю с ней, с собаками, поэтому я никого путем и не знаю. Ну, понятно. Так что ничем не могу помочь. Спасибо, до свидания.